Глава 25. Я не помнила, как в сопровождении Перса добралась до своих покоев, помнила только, что король подошел к Сорину и принялся о чем-то с ним разговаривать. Голова от испуга закружилась, горло сдавило, но я упрямо вздернула подбородок. Со мной нельзя так обращаться. Нельзя и все. Будь это Тариан, хоть трижды король. И бояться я его не собиралась. Ладно, я просто очень старалась его не бояться. А Сорин? Перед глазами встал презрительный взгляд черных глаз и спокойная. Это был самый быстрый и простой способ поделиться с тобой силами. А Сорин пускай сам разбирается. Не буду мешать королю, даже если он захочет Сорину голову отрубить. Хоть бы не захотел. «Перс, когда ты увидишь Сорина?» — спросила я, и он скосил на меня удивленный взгляд. Прядь серых волос упала на лицо. «После того, как провожу тебя до покоев», — помедлив, ответил он, а потом бросил быстрый взгляд по сторонам. «Король ничего с ним не сделает». В голосе Перса была такая непоколебимая уверенность, что это заставило насторожиться, как будто он пытался меня убедить в чем-то, в чем сам сомневался. «По крайней мере, не убьет», — добавил он. Я молча шагала рядом. «Убьет, не убьет. Как сложно ничего не знать о королевстве, где я оказалась. Что я знаю точно? Давай, Катя, ты же умная. Была, по крайней мере. Пока не попала в другой мир, не забеременела, не влюбилась, в черт бы все побрал дракона, и не получила второго дракона с матримониальными планами в нагрузку. Ладно, отставить истерики. Думаем». «Я точно знаю, что положение короля непрочно, а Сорин – второй дракон в королевстве после него». Очевидное подчинение Сорина сыграло королю на руку. Но открытое противостояние с ним слишком рискованно. Я была уверена, что двор, точно так же, как и любой коллектив, это змеиный клубок, а любой раскол сейчас работает не в пользу короля. Что ж, пожалуй, можно поверить Персу на слово. «Отлично!» — бросила я, глядя прямо перед собой. «Передай Сорину, что он упрямый баран!» Мы в молчании дошли до золоченой двери, ведущей в мои покои. Витой узор вызвал ненужную ассоциацию с золотой клеткой. Нет, ну подумать только. Служанки, эти угодливые молчаливые драконицы, которые подозревают меня в наличии чешуи, еще и стучат на меня королю. Вот же вороны! Хотелось разнести тут все по камешку, и я не сомневалась в том, что разнесу. По телу пробежали искры, и я остановилась, ожидая, пока Перс уберется по своим делам и оставит меня, наконец, одну. «Завтра день помолвки», — сказал он и замолчал. — Будь осторожна. — Если кому и надо быть осторожным, то... — Кателина, — прервал Перс. — Это не шутки. Просто веди себя нормально. Его Величество не прощает оскорблений, насмешек и непослушания. Ты сама в это ввязалась, выбор сделан. Того, что было сегодня днем... — он опустил взгляд. — Это не должно повториться. — Ничего не было! — Взгляд Перса стал очень красноречивым на секунду, а потом он отвернулся и пошел прочь по коридору. Я долго смотрела на его спину, скрытую под развивающимся плащом. Мои мечты о том, чтобы остаться одной и привести мысли в порядок, разбились о реальность. Меня необходимо было подготовить к помолвке с его величеством. Как будто того, что до сегодняшнего пира меня 2 часа отмывали, заплетали и наряжали, недостаточно. Невольно я подумала о том, что точно так же много месяцев назад меня готовили к тому, чтобы стать вирой герцога де Драга. Правда, тогда молитвы огненному возносили в маленькой избушке на краю деревни. Кстати, об этом. Я нахмурилась, пока служанка мазала мне лоб соком какой-то ароматной травы, якобы на удачу. Что там сказал король на балу? Я и так слишком долго позволял ему портить мне жизнь. Он не первый и закончит свою жизнь точно так же. «Бесславно и быстро!» «Не первый. Неужели король рассказал мне о том, что кого-то убил? Нарочно, желая напугать? Или случайно?» «И огненный, все побери, о ком он говорил? Об Игрид? О ком-то еще?» Так и не придя ни к какому выводу, я, наконец, смогла выпроводить служанок и повитух из комнаты и улечься спать. Под потолком, как светлячки, кружили несколько огоньков. Их оставила горничная вместо ночника. «Если что-то понадобится, я всегда тут», — вспомнила я ее милый голос и неискреннюю улыбку. «Мне от тебя надо только одно, чтобы ты держала язык за зубами», — едва не сказала я, но вовремя прикусила язык. «Ладно, завтра помолвка с королем. После этого Ариан должен успокоиться и перестать пудрить мне мозги. Я смогу осмотреться в замке обстоятельнее и понять, что делать дальше. А еще поищу способы сбежать, как от короля, так и от Сорина. А что? Буду жить себе одна, ребенка растить. И ни один упрямый, невыносимый дракон не будет мне указом. Особенно тот в куртке-подоспешнике с украшенным рубином мечом. На тумбочке у кровати стоял букет цветов, один из тех, что доставили днем по приказу короля. Я рассматривала темно-красные в свете огоньков лепестки и сама не заметила, как уснула. Разбудило меня ласковое прикосновение к плечу и поцелуй в шею. Я улыбнулась, поднимая подбородок и подставляясь под ласку. Горячее мужское тело прижалось к моей спине, по венам заструился жар. Уверенная ладонь скользнула по ключицам, сжала грудь, и я распахнула глаза. «Какая, к черту, уверенная ладонь? Вернее, чья?» «Пусти!» — попыталась я отпихнуть подальше невидимого мужика, дракона. Ноль реакции. Он только прижался ко мне теснее и в поясницу уперся. Я надеюсь, это рукоять меча уперлась, а не то, о чем я подумала. Еще немного поупиравшись, я потянулась к вазе с цветами, стоящей на тумбочке. Сейчас как окачу этого извращенца водой. Впрочем, вазу я не удержала и уронила на голову этого самого извращенца. Раздался возмущенный крик, на плечо и на спину хлынула вода, посыпались цветы. Я вскочила и уставилась на лежащего в моей кровати дракона. «Ты?»